Глава 16. Обитель Алькора. Пусть Диана и поддалась на уговоры старика, но она не перестала сомневаться в принятом решении. Вот только раз за разом, анализируя ситуацию, она не могла найти повод, чтобы отступить. Вернувшись в пристанище Бездна в надежде на то, что Артём передумал, вновь подняла вопрос об извлечении энергии из обители. К сожалению, ответ парня не изменился. Девушке ничего не оставалось, кроме как взяться за дело. Учитывая, что сам Алькор попросил Диану проверить заметки в управляющем ядре, девушка без труда нашла отговорку и осталась в обители. Остальные в стае предпочли отправиться в замок. Атмосфера там была не менее давящей и мрачной. «Не доставай перо! Просто прикоснись к нему через капюшон! Я сделаю все остальное!» – заговорил старик, едва Диана потянулась к артефакту. «За нами наблюдают?» От промелькнувшей догадки шаманка вздрогнула. «Проклятые, как правило, не оставляют собственные владения без присмотра». В словах Арниеля не чувствовалось твердой уверенности. Тем не менее, бездна прислушалась к его совету. Коснувшись пера через ткань капюшона, девушка почувствовала легкий укол, вслед за которым появилась система. «Доступно улучшение артефакта перо ангела. Условие: пожертвовать сущность крови. Число перерождений после потери вечности снизится на 50. Принять, отклонить». Пусть старик и не предупреждал шаманку, та прекрасно понимала, что у всего будет своя цена. Тем не менее, она не ожидала, что придется принести столь высокую жертву. Арниель тем временем молчал. Это не походило на трусливую попытку уклониться от неудобных вопросов. Старик просто предоставлял Диане возможность самостоятельно принять решение, и девушка не стала с этим тянуть. Перо ангела. Артефакт. Добавлена активная способность «Слияние с миром». «Слияние с миром. Активная способность. На короткий промежуток времени хозяин артефакта становится продолжением самого мира. Свойства. Усиление регенерации ОЗ, ОД, ОВ в 2-100 раз. Эффект зависит от особенностей местности. Полное исследование местности в радиусе действия слияния с миром. Дополнительно. Радиус действия 87 метров. Уровень, умноженный на 1 метр. Время действия 43 секунды. Уровень, умноженный на полсекунды. Восстановление 1 час. «После того, как ты используешь слияние, мы увидим истинное лицо твоего друга». Пусть старик явно пытался подогнать Диану, девушка не стала спешить. Только перечитав описание трижды и убедившись, что слияние с миром не несет никакой угрозы, и в том нет никаких двойных трактовок, девушка активировала способность. Перо в волосах дрогнуло и, словно брошенный в воду камень, заставило пойти рябью само пространство. Показатель регенерации бездны моментально вырос в 31 раз. Но это оказалось лишь началом. Непроницаемая завеса, скрывавшая под собой большую часть структур обители, начала рассеиваться, не в силах остановить взор Дианы. Готовясь к худшему, Диана невольно выдохнула. Пристанище мало чем отличалось от того, каким девушка запомнила его в свои первые визиты. «Старик, видимо, ты ошибся, так что…» Договорить девушка не успела. Перо вновь дрогнуло, заставив пространство пойти трещинами. Бездна сразу почувствовала металлический привкус во рту. Прошло не больше 10 секунд, а бездна едва могла дышать. Переполняющий воздух энергии крови делала его слишком тяжелым. Девушка словно пыталась вдохнуть воду. Диана захлебывалась от алой маны, что хлынула из трещины в пространстве. Покачнувшись, девушка оступилась и, едва не упав, оказалась слишком близко к одной из структур, после чего на нее хлынула новая волна энергии, но уже окрашенная болью и агонией. «Боюсь, я не ошибся. Это то самое место!» Голос старика вырвал девушку из опутавшей разум иллюзии. Переместившись в столицу, я долго не мог найти экипаж, так что часть пути до нужной точки, координату мне скинул Слован, пришлось пройти пешком. Глубокая ночь — не лучшее время для прогулок, как минимум из-за повышенного числа патрулей. Комендантский час никто не отменял. За 10 минут меня остановили дважды. Правда, обошлось без недоразумений. Оказалось, достаточно показать метку гипербореи на запястье, и стражи быстро теряли ко мне интерес. Впрочем, за пределами главных и хорошо освещенных улиц число патрульных стремилось к нулю. Желая срезать путь и свернув проулок, я практически сразу натолкнулся на неприятную сцену. Пьяный бродяга прижал к стене мелкого оборванца, и, едва шевеля языком, поливал последнего грязью. Судя по перебивкам на мерзкий смех, пьянчуга был доволен собственными остротами. Парень, ему едва ли перевалило за 15, смотрел перед собой в одну точку, всячески игнорируя нападки бродяги. Подобное происходило с ним явно не впервой. Увиденная сцена почему-то напомнила о Нике, дочери соседа. Я не видел малышку с того самого дня, как сам же и отвез ее в трансформу. Я никогда не считал себя героем, мессией, способным спасти мир. Все, что мной руководствовало, так это желание защитить себя, родных и близких мне людей. Только и всего. Однако я не стал закрывать глаза на происходящее. Тем более, что мне это ничего не будет стоить. «Сгинь!» Силы шепота палача и выпущенной на волю ауры хватило одного слова, чтобы покрасневшее от алкоголя лицо пьяницы побледнело. Отпустив оборванца, бродяга поспешил ретироваться, откланиваясь и извиняясь перед достопочтенным господином. Страх зачастую работает куда лучше нравоучений. «Квиты!» Прежде чем я успел уйти, меня остановил оборванец, протянув клочок грязной бумаги. «Заметки Хада. Содержат разные заметки оборванца Хада. Некоторые из них могут оказаться полезными, другие не очень. Все зависит от того, кому именно они попадут в руки». «Считаешь, что твоя жизнь равноценна этому клочку бумаги?» Я не пытался набить цену. Скорее, меня заинтересовал сам малец. «Сомневаюсь, что моей жизни что-то угрожало», — покачал головой местный. «Впрочем, даже если и так, обмен был бы справедливым». Не дожидаясь ответа, парень медленно пошел прочь, ощутимо прихрамывая на одну ногу. Воспользовавшись несколько раз прозрением, я так и не увидел скрытых посланий на клочке бумаги. Жизнь калеки-беспризорника немного стоила в Теллуре. Впрочем, это касалось всех, кто окажется недостаточно силен в неподходящем месте и неподходящее время. Пройдя примерно пятую часть пути, мне удалось поймать карету. Ночью услуги извозчика стоили немного дороже, но сэкономленное время стоило доплаты в пару монет серебром. Уже в карете более подробно прошелся по заметкам оборванца, но более детальный осмотр не дал ничего нового. Собственно, даже описание предмета об этом предупреждало. «Выполнено задание Квиты. Мир полон разных событий, и далеко не во всех из них следует искать скрытый смысл. Ранг обычный, тип социальный, награда, опыт плюс 4 10%, репутация с приютом «Сияние надежды» плюс 3, заметки для карты». Входы в канализацию, граница территории действующих в столице банд и их названия, маршруты патрулей с описанием отдельных стражников. Подобной чести удостоились лишь самые опасные представители закона. Имелись и некоторые подсказки по боевым зонам внутри города. Но ничего особенного. Просто общее описание обитавших в том или ином месте монстров, и это не весь список. Благодаря отголоскам профессии картографа, мне не пришлось вручную переносить пометки на собственную карту. Система автоматически перенесла нужные маркеры на карту. Причем, в отличие от оригинала, записи не лезли друг на друга, перекрывая общий рисунок. Вместо этого появилось несколько фильтров. Естественно, те затрагивали только столицу. Полистав фильтр, обнаружил, что кузница Славана находится в самом центре района мастеров, на который приходился приличный кусок территории столицы. Пусть я и не знал всех тонкостей, но земля там должна была стоить очень дорого, даже если речь шла о простой аренде. Добраться до кузницы на карете не вышло. Экипаж остановил охранявший въезд в район стража. Кучер не имел права въезжать на эту территорию в ночное время. Благо, у меня подобных проблем не возникло. Вновь помогла метка гипербореи. Правда, на этот раз стражи приняли этот своеобразный пропуск с некоторым трением. В итоге мне удалось войти только в сопровождении одного из стражей. Условно, местный показывал мне путь. Но я прекрасно понимал, что ко мне приставили наблюдателя. Разные слои общества получают разные обращения от власти. Наверняка в районе дворян охрана еще серьезней. Район мастеров напоминал город внутри города. Помимо самого факта обилия многоэтажных домов, все они имели необычную архитектуру и уникальный дизайн. Особое внимание владельцы уделяли вывескам у входа в здание. Под ярким и зачастую светящимся названием и символом того или иного предприятия. Ниже шел перечень услуг, именитых мастеров и их работ. Подобное портфолио имелось и у входа на территорию Славана. В отличие от остальных, Вечный просто указал примерные шансы создания тех или иных предметов. А ниже шел целый свод правил. Кузнец не нес никакой ответственности за результат, а заказ принимал лишь раз в два дня. Оказавшись в кузнице Славана, я прекрасно понял его нежелание работать в мастерской обители. Будучи одной из подземных рас, дворфы отлично переносили темные и замкнутые пространства. Но это правило не распространялось на Славана. Его кузня занимала около 100 квадратных метров и имела всего 2 этажа. Парень явно любил простор, а судя по обилию окон, еще и дневной свет. Имея приглашение хозяина, я без проблем прошел через накрывавший владение Славана купол барьера, застав кузнеца за работой. Дворф гравировал руны на одном из 10 двухметровых цилиндров. Конечная модель в разы превосходила прототип. «Ты вовремя!» — не оборачиваясь, бросил кузнец. «Дай мне 10 минут, и можем выдвигаться». «Да, где остальные?» «Стая осталась на отдых в обители. К слову, тебе перерыв не нужен?» К моему удивлению, Славан выглядел куда лучше и бодрее, чем несколько часов назад, когда приносил опытный образец свечи. «Учитывая уровень остальных, возможно, это и к лучшему», — кивнул бородач. «Относительно отдыха. Час назад едва держался на ногах, но в итоге, напортачив с одной из свечей, взбодрился». Проследив за мимолетным взглядом Вечного, я увидел покорёженный и опалённый цилиндр в другой части мастерской. Артефакт изрядно покорёжило, но, что куда важнее, у его основания лежало нечто отдаленно напоминающее скрученную фигуру. «Не стоило так спешить». «Забей!» — отмахнулся кузнец, неосознанно передернув плечами, видимо, вспомнив пережитые ощущения. «Хоть я этого и не планировал, но благодаря смерти слетели все штрафы от переутомления. Кроме того, эта мастерская обладает особым эффектом, отменяющим все дебафы за смерть, в случае, если та связана с ремеслом. Будем считать, что я просто выжил максимум из того, что все еще бессмертен». Пусть Славан и делал вид, что все в порядке, поднятая тема не прибавила ему хорошего настроения. Погрузившись в собственные мысли, парень словно забыл о моем присутствии и сосредоточился на работе. Лезть с утешениями не стал. Вечно и сам прекрасно понимал, ради чего идет на подобную жертву, просто не успел свыкнуться с этой мыслью. В подобной ситуации ему поможет разговор с кем-то близким, тоже, той же Ордерой, но уж точно не со мной. Отойдя в сторону, чтобы не мешать, я продолжил осматриваться. Славан явно не скупился на оборудование. Чем больше я подмечал деталей, тем нелепее выглядела моя собственная мастерская. Хотя, если подумать, то мне подобное обилие различных приспособлений и не требовалось. Пройдя дорогу мастеров, я избрал в качестве идеального инструмента собственные руки. В итоге разного рода приспособления могут скорее помешать, чем помочь. Впрочем, это касалось далеко не всего. Новая особь насекомых, могильный жук, могла стать неплохим подспорьем в работе трофейного цеха, а именно в зале праха. Главная проблема заключалась в том, что хоть я и разблокировал новый вид насекомых, поставить на поток их сознание пока не представлялось возможным. Пожиратели, служившие для них базой, имели слишком низкий уровень прокачки. Поток мыслей плавно перешел с возможности могильных жуков на способ их рождения. Эволюцию спровоцировало поедание тлена, в этом я не сомневался. Главная загвоздка в том, что у пожирателей и раньше хватало экстравагантных блюд, которые поедали мои маленькие помощники. Но ранее это не провоцировало апгрейд. В той же Таргурии им пришлось использовать в качестве пищи гнойные лужи, берущие свое начало в измерении гнили. Вот только тогда они просто погибали десятками. Возможно, дело в неподходящем виде насекомых? Могильные жуки — более продвинутая ветвь пожирателей. И поедает лен искателей? Результат бы оказался нулевой. В таком случае гнойные лужи могут стать триггером для эволюции заразителей. Версия выглядела рабочей. Тем не менее, у меня не было никакого желания отправляться ради одного эксперимента в Таргурию. Мало того, что город уже стал территорией беспощадных, так еще перемещения отнимут много времени. Благо, у меня в союзниках имелся весьма запасливый алхимик. «Резави, у тебя еще остался экстракт гнили?» Пусть я и уловил импульс отклика, местный продолжал молчать. «Я знаю, что ты меня слышишь». «Кое-что осталось», — нехотя отозвался алхимик. «Не ворчи, тут намечается один эксперимент по твоей части». Выпустив одного из заразителей, поднял насекомыша в руке. «Впрысни в него экстракт, только не спеши». «Ты движешься в верном направлении», — одобрил Резави. «Но стоит быть несколько смелее. Насекомое? Это слишком мелко. Следует действовать с большим размахом. Используя расы с более крупными особями, желательно разумными, ты получишь куда более достоверные и интересные результаты». Поймав волну, алхимик быстро переключился на описание собственных трудов и достижений. Возможно, для идейного слушателя его слова будут на вес золота, но меня подобные изыскания не интересовали. В итоге, поняв, что я толком его не слушаю, Аризави сосредоточился на монотонной работе. Действовал местный сознанием дела. Орудуя разом четырьмя щупальцами, он впрыскивал экстракт через выпущенные иглы в заразителей. Меньше чем за пару минут пол оказался усеян трупами насекомых, но отчасти мне удалось добиться цели. Разблокированы миазы, подвид заразителей. Специализируются на заражении и поддержании гнойных процессов в теле жертвы. Сущность инсектоида плюс один. В отличие от заразителей, миазы утратили способность поддерживать и усиливать отравление проклятой кровью. Вместо этого они провоцировали гнилостные процессы внутри жертв. Гниение не наносило большого прямого урона, но они накладывали штрафы на регенерацию, что снижало ее эффективность вплоть до полного подавления. Учитывая эту особенность, не следовало бездумно использовать миазы. Враги с малым запасом здоровья, делающие ставку на скорость и уклонение, просто не заметят эффекта от гниения. А вот разного рода толстяки с огромным запасом здоровья и высокой регенерацией станут отличными целями. К сожалению, против мерцающего короля миазы будут бесполезны. Мало того, что статус босса подавлял гниение, так и целью нового вида насекомых могли стать только существа из плоти и крови. Закончив с насекомыми, перевел взгляд на кузнеца. Славан как раз заканчивал гравировать руны на цилиндрах. Дворф использовал ряд сложных элементов, которые фактически выполняли две функции. Увеличивали прочность и теплоизоляционные свойства сосудов, тем самым направляя весь жар в заданную точку, нижнюю часть свечи. «Готово!» Пусть и несколько устало, но с явным чувством выполненного долга, сказал Славан. «Да, как мы доберемся до шахт без шаманки?» «Бездна дала мне пару тотемов. С их помощью мы сможем добраться до шахты самостоятельно. Главное — использовать шаманский круг, а не телепорты». «Добро. На руны, искажающие материю, не осталось места, так что придется повозиться с этими бандурами. Впрочем, против мерцающего короля это не сыграет особой роли. Можешь брать ту партию, я их уже скрепил между собой. Да, чуть не забыл. Сделав акцент на жаре, пришлось в некоторой степени пожертвовать безопасностью, так что советую обойтись без ударов и сильной тряски». Замечание кузнеца не прибавило мне настроения, но, к счастью, с творениями Славана не возникло никаких проблем. Переместившись в лунные копии, я первым делом выпустил на волю искателей, чтобы насекомыши проверили шахты, и те оказались пусты. «Для начала я займусь установкой перекрытий и опорных балок в пещере. Возможно, это займет пару часов, так что можешь пока поохотиться рядом с шахтами. Судя по всему, это высокоуровневая зона, так что монстры здесь должны тебе подойти. Оставлять тебя без охраны слишком опасно». «Ресурсные данжи вроде этого. После зачистки несколько дней не генерируют монстров. По той же причине у чистильщиков не будет причин отправлять сюда новые отряды», — сказал бородач. «Учитывая, что творится в мире, шанс вырваться на случайных путешественников также близок к нулю. Кроме того, вечность пока еще при мне. В худшем случае мы потеряем немного времени». Отговаривать Славана не стал, тем более, что мне действительно стоило поохотиться. Помимо голода жнеца душ, следовало позаботиться и о собственном. Использовав ворона и искателей, мне не составило труда исследовать близлежащую местность. Подходящие монстры нашлись довольно быстро. Стадо оленей с особями 105-110 уровня выглядели как подходящая мишень. Будучи травоядными, животные вели себя довольно осторожно и даже выставили некое подобие часового. Один из оленей пасся недалеко от спящего отряда. Впрочем, полагаясь на маскировку и осколок тень, подкрасться к зверю под покровом ночи не составило большого труда. Скрытый удар в уязвимую зону, изрядно усиленный прочими модификаторами, вроде атаки по живому существу, выдал просто огромный крит, моментально оборвавший жизнь зверя. В тот же миг пробудился духовный жнец. Почувствовав смерть живого существа, фонарь буквально вырвал из мертвого тела, а после и поглотил ставшую беззащитной искру. Духовный жнец. Поглощена искра оленя бури. Время поглощения искры — 95 минут. Столь необычные названия олени оправдали секунды позже. Пусть мне и удалось прикончить первого зверя одним ударом, убийство нельзя было назвать скрытым. Звук рвущейся плоти и предсмертный рев оленя, чью душу пожрал фонарь, переполошил все стадо. Переполошенные олени бегству предпочли попытку дать отпор. Первым атаковал самый крупный самец. Наклонив морду, он направил в мою сторону вспыхнувшие ветвистые рога, выпустив молнию. Воспользовавшись мерцанием, мне едва удалось увернуться от одной атаки, чтобы тут же попасть под удар другой. Молния сняла всего пару процентов ОЗ, но вместе с тем отозвалась болезненным спазмом во всем теле, выворачивая и парализуя мышцы. Лобовое противостояние с монстрами, способными использовать этот элемент, далеко не лучшая затея. Благо, в моем арсенале имелся способ резко сократить дистанцию, и не один. Воспользовавшись туманным валом, я врезался в вожака, оглушив того на несколько секунд. Пользуясь неразберихой внутри стада, мне удалось провести комбинацию вихрь ударов, которая практически опустошила бар ОЗ зверя. Видимо, олени являлись аналогом магов от мира природы, оказавшись довольно слабыми в ближнем бою. После гибели вожака паника в стаде усилилась, что окончательно развязало мне руки. Когда осталось всего две особи, я нарочно не стал спешить с их убийством. Вместо этого призвал кишащий рой и, сменив его форму на кокон, решил проверить его в бою. Благодаря Альту мне не требовалось сосредотачиваться на контроле сотен частиц щита, что парили вокруг меня непроницаемой завесой. Пусть эта преграда не могла полностью остановить магию, вражеская атака не просто наносила меньше урона, но и эффект от паралича действовал куда слабее. Весьма приятный бонус. Разобравшись со всеми тонкостями, вновь сменил форму щита на крылья, разделив его на две части. Альт и тут не подвел, успешно блокируя удары молнией. Правда, эффект подавления магии ослаб. К сожалению, в полной мере обкатать боевой аспект кишащего роя не удалось. Едва я перешел в атаку, мысленно метая щиты, как олени поспешили ретироваться. Пришлось заканчивать бой собственными руками. Поглотив искры всех убитых зверей, духовный жнец оставил меня без системного лута. Да и разделывать оказалось практически нечего. Тела оленей знатно иссохли, и единственное, для чего годились, так это пойти на корм пожирателям. К счастью, рога зверей остались целыми. Даже сейчас по ним с треском пробегали разряды. Учитывая нарастающий голод, за рога решил взяться лично и заодно проверить, каким будет на вкус необычный трофей. Твердая оболочка легко поддалась и треснула под напором зубов, обратившись в крошку. Поначалу рот наполнила приятная прохлада, а чуть позже я ощутил покалывание на языке. Больше всего эти ощущения походили на смесь вкуса леденца и батарейки. В детстве среди дворовых ходила одна забава и вместе с тем испытание на слабо — лизнуть батарейку. Сейчас подобные вещи выглядят глупо, но тогда я поддался на подстрекательство, так что вкус оказался знакомым. За столь необычную трапезу жажда наградила меня прибавкой 1% к шкале опыта. Учитывая нынешний уровень, подобный прирост выглядел серьезно. За убийство самого оленя, даже без учета штрафа за поглощение искры, я бы получил куда меньше. Помимо опыта, мне достался положительный 30-минутный эффект, повышавший восстановление ОВ на 15%. Интересно, но не более того. Откровенно говоря, я ожидал чего-то большего. Впрочем, после поедания 10-го рога система расщедрилась. Поглощен сосуд грозовой бури. Постоянные эффекты. Разблокирован элемент энергия. Сродство с элементом энергия плюс 1%. Сродство с элементом воздух плюс 1%. Пусть я и не получил сродство с молнией, система фактически выдала мне ее рецепт. Слияние энергии и воздуха. В будущем, воспользовавшись мясорубкой, можно будет попробовать разблокировать сопротивление к этому, да и многим другим элементам. Пока пожиратели избавлялись от мумифицированных тел, я взялся за единственное уцелевшее. Стадо насчитывало 10 голов, так что для насыщения духовного жнеца требовалось продолжить охоту. Потрошить оленя ради трофеев не стал, вместо этого сделав ставку на его крови. Скормив пригоршню проклятым кольцам, это требовалось для подчинения артефакта, остальное использовал для добычи алого золота. Несмотря на довольно крупное тело, с тушей оленя удалось добыть всего 13 грамм. Причем полученная крупинка металла несла в себе отголоски силы энергии, отчего немного походила на магнит. Столь необычный эффект породил желание взяться за ремесло. Вот только для начала следовало набрать больше железа. В иссушенных трупах оленей, до которых не успели добраться пожиратели, железа оказалось примерно вдвое меньше. Но и этот результат выглядел неплохо. Добыча намагниченного металла не оказалась случайным событием, так что для пополнения запасов просто требовалось продолжить охоту. Учитывая недавний опыт с эволюцией пожирателей и заразителей, я всерьез задумался о попытке создать аналог комаров. Причем речь шла не о боевых видах, а о особях, максимально приближенных к земным видам. Сделав ставку на скорость и незаметность, убрав чувствительность и урон от укуса, Орды этих тварей смогут ежедневно добывать приличное количество крови. В теории все выглядело интересно и перспективно, но я практически сразу столкнулся с проблемой. Выбором вида для опытов. Начать решил с пожирателей. В отличие от пожирателей тлены и введения в тело экстракта гнили, смертность в нынешнем эксперименте равнялась нулю. Так что я просто приказал 10 особям поедать исключительно кровь. Теперь оставалось ждать результатов, естественно, добывая новые источники пищи. Новых жертв искать не пришлось. На запах крови явилась целая стая песочных волков 110 уровня. Хищники, вполне ожидаемо, имели сродство с соответствующим элементом, отчего их шерсть походила на постоянно струящийся песок. Подобная маскировка выглядела весьма сомнительно в условиях леса, что навело на мысль о песчаной локации неподалеку. Несмотря на довольно специфическую шерсть, сами волки оказались созданиями из плоти и крови, в чем убедился во время боя. Хищники, в отличие от оленей, оказались более грозными врагами, и, действуя вшестером, они сумели просадить мой показатель ОЗ на треть. Неплохой результат. Впрочем, на этот раз я также не стал сражаться в полную силу. Сейчас я не спеша привыкал к обновкам, а не пытался устроить скоростную прокачку. К сожалению, в отличие от рогов оленей, шкуры волков не позволили разблокировать новые элементы или усилить старые. Причем проблема крылась не в количестве. За последующие 2 часа мне удалось прикончить несколько десятков оленей бури, а поедание их рогов позволило повысить сродство с воздухом и энергией в общей сложности на 3%. Вместе с тем, выйдя к заброшенному песчаному карьеру и фактически отыскав логово волков, мне удалось прикончить больше сотни этих хищников. Самостоятельно давиться шерстью не стал, подключив к этому делу проглота. Вот только даже спустя 30 попыток я так и не увидел заветной системки. В целом, сами шкуры являлись неплохим крафтовым материалом и подходили для создания маскировочного плаща. Пусть тот и будет заточен под определенную среду, иметь подобный предмет в арсенале не будет лишним. Даже если не выставлять на продажу, полученные накидки всегда можно отдать на нужды гильдии. В отношении добычи кровавого железа песчаные волки оказались втрое скупее. Но этого и следовало ожидать. Олени слишком сильно выигрывали по массе, а следовательно и объему циркулирующей крови. Более неприятной новостью оказался атрибут, который в себе несло добытое из хищников железо. В полученных железных крупинках блестели вкрапления песка. Подобная грязь навряд ли сыграет на пользу в плане качества металла. В процессе эволюционировал один из пожирателей, но совсем не так, как я рассчитывал. Новый подвид оказался похож на клопа. А главным его достоинством оказалось ускоренное переваривание и усиление бонусов от поедания крови. Откровенно говоря, эффект разочаровал. Ведь наиболее значимые изменения, которые он привнес, усиление сущности инсектоида на 1. Следовало поддерживать баланс сил среди начал. А эта сущность являлась одной из наиболее слабых. Пусть первый эксперимент и оказался провальным, останавливаться на этом не стал. Покалечив несколько волков, так, чтобы те не могли сопротивляться, натравил на еще живых хищников-искателей. Оставив в качестве охраны тень палача, сам продолжил охоту. Откровенно говоря, я не особо надеялся на результат, так что полученное спустя полчаса сообщение оказалось приятным сюрпризом. Новый подвид сохранил многие черты прототипа, а искатели изначально походили на крылатых муравьев, за тем исключением, что вместо жвал они обзавелись острым хоботком. Испробовать на себе нового подручного не удалось. Тот не сумел пробиться сквозь хитин, так что пришлось искать новые жертвы. Комар пережил всего 2 теста. Первый прошел относительно успешно. Насекомыш легко проколол кожу нового покалеченного песчаного волка. Тогда главным и единственным недостатком показалась малая вместительность брюшка мутировавшего искателя. Но проверка в реальных условиях открыла глаза на огромное количество иных проблем. Будучи размером с ладонь, комар слишком бросался в глаза. А малая скорость полета еще больше усугубляла эту проблему. Судя по тому, как подскочил и вереща рванул с места спящий кролик, укус нельзя было назвать незаметным. Кровососы требовали явной доработки. Но эту задачу я отложил до возвращения в обитель. Пария наверняка сумеет, если не решить проблему, то подсказать верное направление и подкинуть несколько годных идей. Добравшись до центрального карьера, мне удалось найти и прикончить 5-метрового песчаного червя. Тварь имела героический ранг, так что я не хотел пускать ту на съедение пожирателям, но и попытка переместить добычу в обитель, как я это провернул со скульптурой смерти, не сработала. Конечно, я и сам мог разделать червя, но, учитывая его размеры, процесс мог несколько затянуться.

плюс 0,1%, плюс 6% сопротивления элементам третьего порядка, минус 0,17%, минус 10% шанса получить кровоточащую рану, минус 0,15%, минус 9% шанса получить критический урон, минус 0,15%, минус 9% шанса получить калечащий удар, плюс 0,1%, плюс 6% проигнорировать оглушение, плюс 0,1%, плюс 6% игнорирование магии тьмы, плюс 0,04%, 2,5% хп в секунду регенерации жизни, полное игнорирование урона менее 0,54%, 3,3% от максимального показателя здоровья. Процесс перенастройки временно снизит ваш боевой потенциал. Временные штрафы 8 часов. Броня – минус 30, сила – минус 75, телосложение – минус 100, сопротивление стихийной магии подавлено. Остаток ночи мог бы превратиться в рутину и небольшой отдых, ведь даже с учетом штрафов местные монстры не представляли для меня никакой угрозы. Тем не менее, все мои мысли были заняты предстоящей встречей с обожженной.